Шейн вздохнул и, наполнив бокалы коньяком, вложил один из них в руку Филлис. Затем наполнил стакан водой и повторил ту же операцию с другой рукой девушки. «Выпейте коньяк, не переводя дыхание, и сразу же запейте его большим глотком воды». Она послушно выполнила его указание. Ее глаза заблестели по мере того, как алкоголь начал оказывать свое обычное действие. Шейн отхлебнул из своего бокала. «Начните рассказ с момента приезда вашей матери». Филлис тяжело вздохнула и отвела взгляд в сторону. «Они не позволили мне поехать на станцию. Я увидела ее всего на несколько минут до обеда и оставалась рядом с ней, пока мы сидели за столом. Она была очень расстроена тем, что мистер Брайтон не смог повидать ее. Он чувствовал себя очень плохо. После обеда она поднялась в свою комнату, чтобы немного отдохнуть с дороги. Я и сама чувствовала себя неважно и решила прилечь ненадолго. И проспала до тех пор, пока вы не разбудили меня и не сообщили о смерти матери». С несчастным выражением лица она повернулась в сторону Шейна, продолжавшего спокойно смаковать коньяк. «Окей, это та история, которую вы рассказали полиции», — сказал детектив мягко. «Что ж, совсем неплохо. Держитесь за нее до конца. Но мне вы должны рассказать правду, если хотите, чтобы я вам помог». «А я что делаю?» — яростно воскликнула она. «Это и есть чистая правда. Если только... если только...» Девушка горько заплакала. «Что?» — произнес Шейн выжидательно. «Но вы же сами были там!» — всхлипнула она. «Я надеялась, что, может быть, вы знаете что-нибудь еще. Я временами совершаю поступки, о которых потом совершенно забываю». «Это я уже слышал», — заметил детектив, обращаясь главным образом к своему бокалу. «Провалы памяти в некоторых случаях весьма удобны. И тем не менее, это, наверное, самое удивительное дело из всех тех, с которыми мне лично приходилось сталкиваться». «Значит, вы не верите мне?» — бешено воскликнула она, вскакивая на ноги. «В таком случае мне нет смысла продолжать. Мне остается только один выход». Она сделала попытку схватить пистолет, лежащий между ними на столе. Шейн перехватил ее руку и легким толчком заставил ее опуститься в кресло. «Черт меня побери, если я сам знаю, чему верить!» — рявкнул он. «Сплошные неувязки!» Его голос постепенно затих, и он задумчиво уставился на девушку. Осушив свой бокал, он резко опустил его на стол. «Пора бы нам!» — примирительно заметил он. «Научиться понимать друг друга!» Он вынул платок и вытер вспотевшее от напряжения лицо. «Итак, вы ничего не помните?» — продолжал он недоверчиво. «Со времени, когда вы легли в постель, и вплоть до того момента, когда мы ворвались в вашу комнату?» «Конечно нет!» — воскликнула она, сверкая глазами. «Вы должны поверить мне!» «Тогда какого черта вы мучаете себя? Разве полицейские не сказали вам, что дверь вашей комнаты была заперта снаружи?» «Верно», — согласилась она, слегка поюжившись. «Но мне показалось, что они вели себя несколько странно». «Что вы сами думаете об этом?» — спросил Шейн. «Я не знаю, что и подумать». Шейн насупил свои тяжелые брови. Филлис Брайтон с тревогой наблюдала за выражением его лица. «Давайте еще раз повторим вашу невероятную историю», — сказал он наконец. «Когда у вас начались эти приступы с провалами памяти?» «Значит, вы все-таки поверили мне!» — воскликнула Филлис, хлопая в ладоши. В этот момент она выглядела почти счастливой. «Я уже давно научился, что в моем деле нельзя верить никому и ничему, даже тому, что видишь собственными глазами. Считайте, что мы покончили с этим. Теперь мы должны с чего-то начать. Я задал вам вопрос». «Провалы в памяти начались у меня, по крайней мере, несколько месяцев тому назад», — переводя дыхание, сообщила она. «Это один из симптомов болезни, от которой доктор Педики пытается излечить меня. Но хуже всего то, что я сама начинаю смешивать события, которые действительно происходили со мной, с теми, о которых я могла размышлять до начала очередного приступа». «Повторите то, что вы сказали, еще раз, но помедленней. Я не совсем уловил смысл». «Это на самом деле не просто объяснить», — пробормотала она, запинаясь. «Например, иногда, когда я просыпаюсь, у меня возникают смутные воспоминания о неких происшествиях. Когда же я пытаюсь проверить соответствие моих реминисценций с реальностью, выясняется, что события некоторых из них происходили на самом деле, тогда как другие — лишь плод моего воображения». «В таком случае у вас, может быть, имеются некие туманные воспоминания и о сегодняшнем вечере, о которых вы не упомянули», — мягко поинтересовался Шейн, не спуская с девушки пристального взгляда. Филлис отпрянула от детектива, как будто тот попытался ударить ее. «Я... у меня в голове так все смешалось», — запротестовала она, — «что я не знаю уже, что сон, что явь». «Это как раз то», — мрачно заметил детектив, — «чего я больше всего опасаюсь». «Значит, вы что-то скрываете от меня?» Шейн медленно кивнул и задумчиво поскреб подбородок. «Кое-какие факты мне не удалось пока проверить», — неохотно признался он. Глаза девушки внимательно остановились на лице детектива. «Я действительно припоминаю, или, может быть, воображаю себе, некоторые эпизоды, связанные с вами», — согласилась она. В комнате стало очень тихо. Снаружи доносился отдаленный шум городского транспорта. Шейн покрутил бокал между пальцами, стараясь не смотреть в сторону девушки. «Ну и что же?» — осведомился он, не поднимая глаз. Он мог слышать, как мгновенно участилось дыхание Филлис. «Вы видели меня, прежде чем вместе с остальными ворвались ко мне в комнату и разбудили меня?» «Что заставляет вас задать такой вопрос?» — спросил Шейн, поднимая глаза. Филлис недоуменно нахмурилась. Сейчас она показалась ему старше, нежели днем, но, без сомнения, такой же красивой. «Потому что я, кажется, припоминаю, что вы разговаривали со мной. Вы обнимали меня, и мы вместе шли куда-то, и еще вы заставили меня снять пеньюар у вас на глазах». Шейн не мог больше выдержать мучений девушки. Возможно, она думала о закрытой двери. Только один этот факт еще удерживал ее от страшного подозрения о возможности своего причастия к убийству собственной матери. Если отнять у нее эту надежду... Он раздраженно потряс рыжей головой. «Что за идеи бродят у тебя в голове, детка? Пожалуй, это многовато даже для Фрейда. Надо же вообразить себе такое. Неужели я похож на парня, способного просто наблюдать, как девушка раздевается у него на глазах? Так что можешь смело забыть об этом эпизоде». «Я не знаю». Она вздрогнула, отвела глаза в сторону и тяжело вздохнула. «Но существуют же женщины, которые не в состоянии привлечь к себе внимание мужчины таким способом». «На что ты намекаешь?» — нахмурился он. «Я прочла несколько книг доктора Пэдики. Он сам предложил мне знакомиться с ними, чтобы я лучше могла понять себя. После того, как обнаружил в моем характере черты, являющиеся, по его мнению, признаками моей противоестественной любви к собственной матери». Филлис притихла, и в комнате снова воцарилось молчание. Шейн потягивал коньяк, изо всех сил стараясь совладать с вскипающим внутри него раздражением. Ему все более становилось не по себе. Девушка заговорила снова, бесцветным, безразличным голосом, как если бы она уже смирилась с ненавистным для нее предположением. «В его книгах рассказывается о людях с самыми необычными сексуальными комплексами. Я раньше даже не предполагала, что в мире существуют подобные индивидуумы». «В мире существует масса вещей, о которых ты не имеешь ни малейшего понятия». «Да, но то, что я узнала, было важно лично для меня. Я заинтересовалась этой темой после того, как доктор Пэдики намекнул, что я сама не вполне нормальна в сексуальном отношении. Я прочла, наверное, все книги по этой проблеме, которые имелись в его библиотеке. Мне хотелось самой решить, насколько он прав». Шейн раздраженно стукнул кулаком по столу. «Он сам чокнутый, если позволил тебе прочесть все эти книги. Ты еще слишком молода для подобного чтива, не говоря уже о том, что у тебя слишком богатое воображение». «Но я сама хотела этого!» — яростно крикнула она. «Я должна была знать правду о себе!» «Ну, и каковы твои успехи?» «Я не знаю. Иногда мне кажется, что мне свойственны те самые чувства, которые описаны в его книгах. «Самовнушение!» — буркнул Шейн. «Твой мозг оказался благоприятной почвой для всего этого вздора!» «Но мне необходимо это знать, тем более сейчас!» Она умоляюще наклонилась к детективу и взяла его за руку. «Я не могу больше жить, не зная точно, кто я! Вы должны помочь мне!» «Я?» — оторопил Шейн. «Но я же не врач! Как я могу?» «Но вы же мужчина!» — яростно выкрикнула она. «Нормальный, здоровый мужчина! Вы должны знать! В книгах говорится, что нормальный мужчина способен распознать, существует ли в девушке отклонение от нормы. Если существует, он не хочет иметь с ней ничего общего. Если вы не можете, если вы не хотите меня, значит, дело со мной обстоит именно так, и тогда я точно убью себя!» Шейн резко отодвинул свой стул и вскочил на ноги. Ему стало душно. Он расстегнул воротник пижамы и, подойдя к окну, распахнул раму. Глотнув свежего воздуха, он сделал еще одну попытку взять себя в руки. «Значит, я не ошибалась? Не пытайтесь обмануть меня!» «Да не будь ты такой дурой!» — рявкнул Шейн, разворачиваясь в ее сторону. «Девчонка, что ты можешь понять? Прости меня, Господи! В мои годы я вполне мог бы быть твоим отцом!» Он осекся, увидев выражение ее лица. «Мне уже 19, вам же всего 35, вы сами сказали мне об этом!» Продолжая дрожать, Филлис Брайтон сделала несколько шагов навстречу детективу. «Я должна быть уверена!» — упрямо повторила она. «Неужели вы не способны этого понять? Все остальное не имеет значения. Вы обещали помочь мне, и вы можете мне помочь. Мне так хочется почувствовать себя нормальной женщиной, нужной и желанной!» «Но тебе, вероятно, приходилось иметь дело с мужчинами раньше. Неужели не один?» «Я никогда не встречалась с человеком, похожим на вас. Даже если вы просто поцелуете меня, я уже буду знать. Ну, пожалуйста!» — прошептала она, протягивая к нему руки. «Если я поцелую вас», — заметил Шейн мрачно, — «дело на этом не закончится». Он схватил ее за руки, не отдавая себе отчета, насколько болезненным может быть это проявление его чувств. «Именно этого я и хочу», — сказала Филлис совершенно спокойно. В этот момент она меньше всего напоминала маленькую девочку. Шейн и сам забыл, что минуту назад думал о ней как о ребенке, понадеявшемся найти временное убежище в его квартире. Что касается девушки, то ее сияющие глаза говорили больше, чем любые слова. «Прости меня, Господи!» — пробормотал Шейн. «Филлис, ты сама понимаешь, что ты со мной делаешь?» Вместо ответа она еще плотнее прижалась к нему. «Я предупреждал тебя!» — выдохнул Шейн, с трудом отрываясь от ее губ. «Нельзя же так играть с огнем! Я всего-навсего живой человек, девочка!» «И слава богу!» Филлис Брайтон прямо-таки светилась от счастья. «Где у тебя спальня?» «Вон там!» Детектив ткнул пальцем в закрытую дверь. «Ванна направо!» Она тихонько погладила его по руке и освободилась из его объятий. Шейн остался на месте, тупо провожая ее взглядом, пока она пересекала комнату. Ничего подобного с ним еще не происходило. Он тщательно пытался разобраться в происходящем, хотя каждая клетка его тела протестовала против этого. Чтобы сбросить напряжение, он налил себе коньяка, но тут же поставил бокал на стол. Он пересек комнату и постучал. «Входи!» Филлис Брайтон лежала на его постели, закрывшись одеялом до подбородка. Прежде чем он успел сказать хотя бы одно слово, раздался стук в дверь. «Открывайте, Шейн!» «Не бойся!» — шепнул он. «Ты здесь ни при чем. Оставайся в постели и не двигайся, а я позабочусь обо всем остальном». Он поспешно повернулся, выключил свет и осторожно прикрыл за собой дверь в спальню. «Имейте терпение!» — крикнул он, обращаясь к незваным гостям. «Дайте человеку время вылезти из ванной!» Неслышно подойдя к столу, он сунул в карман пистолет Филлис, убрал в бар ее бокал и допил свой. Затем вернулся к двери ванной и, спустив воду в туалете, медленно пошел к двери и открыл ее. Он не дал себе труда даже изобразить удивление на лице, когда увидел на пороге детективов Майами и Майами-Бич. «Ничего себе, времечко, вы выбираете для визитов!» — проворчал он, отступая в сторону, чтобы дать возможность поздним посетителям войти в комнату.